263. Матерь Агни-йоги. Мы были всегда непоколебимо уверены в окончательной и полной победе сил света над тьмою. Будьте уверены и вы. Лживая обычность искажает действительность. Надо подняться над нею. Всему свое время. Наступившие сроки диктуют свои веления, и тот, кому надлежит прийти и исполнить волю сроков, исполнит волю Всевышней. И нет сил на земле воспрепятствовать этому действу.